Глава пятая. Черт, черт, черт. Да я впервые в жизни проспал. Не знаю, как так произошло. Видимо, усталость накопилась, и я просто не смог встать. Поэтому сквернословие в спешке собирался. На турнир надо успеть к началу, потом не пустят. По городу я просто летел, чтобы не вызывать вопросов под инвизом, а вопросы были бы при виде ниндзя, несущегося на скорости 20 км в час и жующего на ходу куриную ножку. Несмотря на комичность своего похода, я успел за минуту до начала. Купив билет, я занял свое место. В первый день будет битва рыцарей, на второй — клановых рейдов, и лишь на третий — одиночные бои, в которых я принимаю участие. Рыцарские бои были несколько однообразны. Первый этап проходил по одному сценарию. Разойдясь на 40 метров, они брали разгон. Их задачей было выбить противника из седла или убить. Действовать они должны по определенным правилам. Нельзя ранить коня. Ранивший считался проигравшим. Нельзя бить ниже пояса. Итог тот же. Проигравший должен отдать доспех, 100 золотых и коня. Для достижения своей цели рыцарь должен попасть в забрало шлема или щит. В щит попасть гораздо проще, хотя сложно назвать простым управление пятиметровым копьем на коне, причем в полном латном доспехе. В большинстве случаев удара в щит хватало, но только до определенного уровня бойца. Чем выше было мастерство парирования и управления конем, тем выше шанс победы. В первом же бою выявились фавориты «Алое сердце», «Без доблести нет чести» и «Айвенга». Это были первоклассные бойцы, которые сходу показали мастер-класс. Первым был бой рыцаря «Алое сердце» и «Горлума». Не знаю уж, как они придумывали ники, но есть что есть. На земле Горлум оказался через 5 секунд боя, получив удар ровно в середину забрала. Удар вышел такой силы, что, судя по движению головы, у него сломалась шея. С подобным успехом щелкали своих противников и остальные фавориты. Чтобы не было скучно смотреть, решил заняться ставками. Так стало гораздо интереснее наблюдать. По ходу боев решил, что буду болеть за Айвенга. Единственный раз, когда я действительно стал сомневаться в победе своего фаворита, это когда во время боя у его лошади лопнула подпруга, но тот, сжав лошадь ногами, смог усидеть и скинуть своего противника. В следующем раунде ему заменили седло, и он смог продолжить сражение. Больше в конных столкновениях ничего интересного до самого финала турнира не было. А вот дальше было на что посмотреть. В полуфинал троица влетела, не напрягаясь. И пусть уже сгустилась тьма и небо окатили прощальные лучи заходящего солнца, однако это не стало препятствием для турнира. Сделав перерыв в 15 минут, вызвали представителей гильдии магов. На середину арены вышла процессия из 12 магов, выглядели они стоящие в белоснежно-белых балахонах, отороченных золотом. Встав в круг, они прочитали заклинание, и с их рук поднялись светящиеся шарики. Раскручиваясь по кругу, они стали увеличиваться в размере и светиться все ярче. Наконец, разгоревшись до маленьких солнышек, они резко взмыли под купол и, взорвавшись там, заполнили всю арену мягким, теплым светом. И степенно удалившись, предоставили место рыцарям. Первым был бой между Алым Сердцем и Инкогнито. Непонятно, каким чудом Инкогнито добрался до полуфинала, видимо, рандом был на его стороне, и попались достаточно слабые противники. Хотя, говоря про слабость, я говорю в сравнении с лучшими, объективно полных бездарей тут не было. Разойдясь, рыцари заняли исходные позиции, пока их представляли. Инкогнито поприветствовал противника салютом копья. Тот же, видимо, считая себя выше этого, проигнорировал противника и, дождавшись горна, сорвался в атаку. Не знаю, чего именно он хотел добиться, то ли испугать противников, то ли расположить к себе публику, но он не стал сразу убивать противника, а принялся над ним издеваться. Для начала вместо коронного удара взобрало пробил доспех, на боку оставив достаточно глубокую рану. Выпад противника он отразил играючи. Противник оказался силен духом и, стиснув зубы, доскакал до противоположной стороны арены и, развернув коня, встал на исходную. Алое сердце усмехнулся и, сняв шлем, встал напротив, дождавшись очередного горна. Тот опять бросился вперед, но теперь, не доскакав до противника, перехватился за конец копья и, воспользовавшись щитом как опорой, сбросил шлем. Его основной идеей было открыть личность инкогнито до поражения, унизив его таким образом, но увидел он не то, что ожидал. Под шлемом оказалась милая девушка, бледная от кровопотери, но с горящими от ярости карими глазами. Эта картина выбила Алого из колеи, а Лейя, а именно так звали девушку, что стало известно после снятия шлема, вколотила ему копье прямо в переносицу, то, что стало с его головой, можно сказать одной старой фразой, лопнула, как арбуз. К сожалению, Лейя не смогла продолжить турнир, получив серьезную травму, с которой невозможно сражаться, вернуться на турнир нельзя. Наконец наступил и финал. Смотреть на финальный бой было гораздо приятней. В самом начале рыцари выехали к центру, поприветствовав друг друга ударом по груди и попятили лошадей на линию старта. Не могу сказать, что пятящаяся лошадь — это грациозно, но подобная манипуляция требует огромного мастерства от наездника. Дождавшись горна, они отсалютовали копьями и ринулись навстречу друг другу. Первое столкновение они не демонстрировали мастерство, только силу. Удар обоих был направлен в щиты, от силы, которая была задействована при столкновении, разлетелись копья и в нескольких местах треснули щиты. Щиты и копья заменили, и бойцы встали на исходную. Очередной горн, и вот уже должно быть столкновение, но у бездоблести нет чести, лопается подпруга. Видимо, предыдущие бои сильно ее истрепали. Айвенга не стал добивать противника, в последний момент подняв копье вертикально. Подобный жест оценил не только бездоблести нет чести, понимающий, что в таком положении с противником подобного уровня шансов не останется, но и зрители, поднявшие волну одобрительных криков. Наконец поменяли седло, и соперники вышли на третий раунд. Вот тут уже бой шел в полную силу. Копья теперь были направлены в головы, звон от удара стоял такой, что заложило уши. Без доблести нет чести вылетел из седла и остался лежать на песке. Айвенга был сильно оглушен и, не ориентируясь в пространстве, скакал дальше, пока не остановился конь у края арены. Там, чуть очухавшись, он занял прямую осанку победителя и под радостные крики толпы проскакал вдоль арен. Никогда не понимал, почему люди так кричат на аренах. Видимо, поэтому из меня хреновый болельщик. Но да ладно. Зато в других вещах я неплох. Айвенга тем временем остановился перед королем и, спешившись, склонил колено. Король поздравил рыцаря и передал лавровый венок своей дочери. Издревле заведено, что победитель рыцарского турнира может взять принцессу в жены при взаимном желании. Победа нивелирует разницу в их статусе. Судя по тому, как они смотрели друг на друга, свадьба будет. Сегодня больше ничего интересного не было, поэтому, чуть послушав разговоры о завтрашних боях, отправился в таверну спать. Следующим утром я уже не проспал, видимо, это была разовая акция. С утра начинаются пешие рыцарские поединки, а после обеда столкновение стенка на стенку, опять же, рыцарская. В пеших боях участвовали и рыцари предыдущего дня. Публика вообще хорошо встречала бойцов, а когда выходили финалисты предыдущего дня, то взрывались криками радости. А посмотреть было действительно на что. Конные столкновения были достаточно скучные, а тут рыцари развернулись, показывая мастерство владения мечом. Несколько моментов смог отметить и для себя. Интересный удар был у одного рыцаря. Он держал меч на плече и перед ударом делал поворот корпусом влево и уже при ударе доворачивал корпус направо, нанося удар по противнику. Подобная техника очень неплохо показывала себя против противника без щита. Заблокировать мечом такой удар было почти нереально. Не единожды при попытке блока он просто выбивал меч и на возвратном ударе ронял противника. Лежачий рыцарь в полной латной броне достаточно беспомощен, поэтому в большинстве своем они сдавались, кто же не додумывался до этого, становился похож на элемент коллекции энтомолога. Также мне нравился стиль Айвенга. Сражался он даже с слабыми противниками крайне внимательно. Все его движения были не то что скупы, скорее без лишних действий. Если блок, то исключительно для блокировки удара с минимальным открытием себя. Бил он в основном контратаками, поэтому большинство противников проигрывали достаточно быстро. Был у него один противник, решивший с ним посоревноваться в терпении. 10 минут они простояли в стойке, пока противника не разобрал смех от глупости данной ситуации, за что тут же и поплатился. Стоило на секунду отвлечься, как Айвенга нанес удар щитом по нижней части шлема на уровне подбородка, и пока соперник восстанавливал баланс, нанес удар мечом сверху вниз, вскрыв доспехи как консервную банку. За этим турниром было действительно интересно смотреть, много красивых боев. К моему великому удовольствию до финала снова добрался Айвенга, на этот раз ему предстояло биться с черным монстром. Монстр и правда внушал уважение, здоровый, под 2 метра, в черных доспехах с фламбергом. Несмотря на грозный вид противника, у Айвенга не было ни намека на страх, исключительно сосредоточенность и анализ слабостей противника. Гонг, начало боя, и черный рыцарь бросается на противника. У него был огромный меч и, судя по всему, тяжелый, поэтому он стал использовать его инерцию, переходя из одной рубящей плоскости в другую. Айвенга пытался заблокировать удар щитом, но тот просто лопнул. К счастью, от столкновения была потеряна инерция и траектория. Воспользовавшись этим, Айвенга поднырнул под руку противника, нанеся удар кованым сапогом под колено. Следующим действием был захват противника, и попытка уронить на спину соотношение масс не позволили. Это сделать, но в тот момент, когда противник должен был вырваться, Айвенга толкнул его вперед, используя дестабилизацию противника, и пока тот не упал, нанес рубящий удар в плечо. Несмотря на огромную силу удара, прорубил он сантиметров 5, 3 из которых были металлом. Толщина доспехов черного монстра внушала уважение, как и его сила, требуемая для носки нескольких тонн металла. Не давая противнику опомниться, он взял меч и нанес вертикальный удар в прореху доспехов, вогнав его по самую гарду. 10 секунд агонии, и Айвенга выходит победителем в одиночном состязании второго дня. Теперь перерыв, и будут бои отрядов. Обычно бои проходят под предводительством победителей конных и пеших боев, но так как в обоих поединках победил Айвенга, то противоположный отряд возглавил воин, выбранный жеребьевкой. Жребий выпал на «без доблести нет чести». Айвенга выстроил свой отряд в форме клина, или, как еще называют, свиньей. Оппонент выбрал расстановку месяцем, дугой вперед. Как только прозвучал сигнал к бою, отряды стали, постепенно ускоряясь, сходиться навстречу друг другу. Основное вооружение было сменено на копья и большие щиты, поэтому главным фактором победы было положить противника при столкновении. Как только отряды начали столкновение, полумесяц стал спешное отступление по центру, прогибаясь в обратную сторону, так, завлеча противника внутрь дуги, они ударили по флангам, фактически сметя противника за минуту. Видимо, Айвенга был не таким хорошим тактиком, как бойцом. Его отряд сопротивлялся еще минут 5, но под дружным натиском были повержены. Если честно, не ожидал такой быстрой битвы. На церемонию награждения оставаться не стал, фанфар много, а толку не было. К тому же хотел зайти в алхимическую лавку и закупиться перед своим боем. Только выйдя из арены, я понял, в каком напряжении находился там, и лишь оказавшись на улице, смог собраться с мыслями. В общем, целом, поход был полезен, он дал много информации о боевых возможностях рыцарей как класса, с небольшой натяжкой туда можно отнести и паладинов, и рыцарей тьмы. Также, что я для себя отметил, это необходимость изучения основ тактики и стратегии. Ситуации бывают разные, а учитывая мои далеко идущие планы... Лавку алхимика нашел быстро. Зайдя внутрь, увидел достаточно просторное светлое помещение с стеклянными витринами. В углу сидел щуплый старичок с длинной седой бородой. «Вы чего-то хотели, молодой человек?» «Да, я хотел подготовиться к турниру и купить эликсиры. Вы можете что-то посоветовать?» «Могу. Учитывая вашу спецификацию, советую взять эликсиры усиления, здоровья, лечения. Остальные будут малоэффективны». И все, если честно, я думал, вы меня завалите предложениями покупок. «Мог бы, но зачем? Если я продам вам то, что вам нужно, и вы увидите эффективность покупки, то придете еще раз и принесете мне прибыль. Да и то, что я назвал, имеет большую цену и позволит мне неплохо существовать». «Спасибо. Сколько будет мне стоить покупка?» 3000 золотом за пузырек усиления, 3000 золотом за зелье здоровья, 1000 золотом за зелье лечения». Если честно, то я был ошарашен. Цены, конечно, катастрофические, но перед тем, как делать поспешные выводы, решил почитать, что же там за пузырьки. Большое зелье усиления увеличивает урон на 50% на протяжении 1 минуты. Возможно, использовать не более 1 раза в 12 часов. Большое зелье здоровья увеличивает максимальный запас здоровья на 50% на 1 час. Возможно, использовать не более 1 раза в 24 часа. Большое зелье лечения увеличивает скорость восстановления здоровья на 500 единиц в секунду на 20 секунд. Возможно, использовать не более 1 раза в час. На самом деле, действительно неплохой выбор для одиночки. И очень дорогой. Подобный набор имеют только роги супер-топ-кланов. С моими характеристиками зелье здоровья на турнире не нужно, но в будущем против какого-нибудь босса может пригодиться. Взял все по 3 комплекта, хотел больше, но крайне дорого, и так потратил на это 21 тысячу золотом. Уже собирался уходить, как меня окликнул алхимик. «У меня есть задание, в награду дам скидку на последующие покупки, не хочешь попробовать?» «Хочу, но только если успею за сегодня, завтра у меня турнир». «Постараешься, успеешь. Мне нужна 1000 деревянных палочек из ароматного ореха». «Полежка у меня есть. Сделаешь, дам скидку 5%. Если честно, я немного офигел. Изначально я думал, что придется идти убивать редких тварей на ингредиенты. Сначала даже думал отказаться, но поймал себя на мысли, это, получается, зазнался. Мол, стал супервоином, и палочки точить не наши. Начав давить приступы собственной гордости в зародыше, тут же согласился на предложение алхимика. Надо сказать, тот обрадовался, видимо, не так много желающих точить палочки. Проведя меня в заднюю комнату, тот выдал мне чурбак темно-коричневой древесины длиной в 40 сантиметров и образец. Инструментов у мастера не было, так как закупал он эти ингредиенты из эльфийской страны, видимо, в этом и была сложность. Для начала стал придумывать инструменты. Допустим, я смогу распустить чурбак при помощи катаны, но ровные бруски точно не получатся, не даст волокно. Пришлось идти к знакомым кузнецам и просить в долг инструмент, похожий на скальпель. Им они разрезали полоски кожи на рукоятке. Теперь у меня было чем распускать бруски, дело было кропотливым и очень неудобным, но постепенно я приноровился вырезать почти идеальной формой бруски. Следующим этапом было превращение брусков в цилиндрики. Тесать скальпелем нельзя, будет неровно, поэтому взял разбитую колбу и, попросив у алхимика клеящей субстанции, приклеил осколок к ветке, срезанной в саду, так у меня получился скребок. Теперь предстояла очень кропотливая работа. Буквально по микрону я срезал древесину, понемногу закругляя палку. Занятие было крайне кропотливым и занимало очень много времени. Приблизительно каждые 3 часа я делал перерыв и комплекс упражнений, чтобы вернуть гибкость затекшим рукам и немного сбросить напряжение с плеч, после чего продолжал работать. Закончил только к 3 утра, разбудив алхимика, сдал заказ. При этом глаза мастера откровенно заблестели от радости. Тот мало того, что пообещал в дальнейшем скидку в ранее обговоренные 5%, так еще и вернул 1050 с предыдущей покупки. Тут же мне пришло оповещение от системы. Выполнено задание «Пахучий орех». Награда скидка у мастера-алхимика Ольда 5%. Вот и узнал, как его зовут, а то раньше как-то и не удосужился узнать. Поблагодарив цветущего алхимика за доброту, отправился в гостиницу. Мне обязательно нужно отдохнуть. Завтра начинается 3-й этап турнира, в котором я принимаю участие.